Ночь с 5 на 6 июля 2000 неизвестного года, Нижний Новгород, Валентина Макарова. Ворона возникла в моей жизни в 2:30 некой стылой и сырой июньской ночи. Впрочем, в том июне почти все ночи, как по заказу, были стылыми и сырыми. Разнились они только тем, что я либо просыпалась от крепкого сна у себя дома, либо от чисто символического на дежурстве, либо от зыбкой дремы в чужой квартире и в чужой постели. Обычно в случае номер 3 я осторожненько, стараясь не разбудить спящего рядом мужчину, с этой постели сползала, и поспешно, чтобы он, не дай бог, не успел открыть глаза и увидеть мою помятую физиономию, всклокоченные волосы и прижатая к груди скомканная бельишка, выкатывалась из спальни. Для бегства имелся весьма уважительный предлог. В 8 начинается пятиминутка в роддоме, где я работаю. Но поскольку находится роддом в Дзержинске, а постель, с которой я сползаю украдкой, в Нижнем Новгороде, то на дорогу мне нужно минимум 2 часа, а лучше 2,5. И я старалась проснуться не позднее 5, чтобы еще успеть и кофе выпить, и под душем постоять. Однако тем утром мне пришлось обойтись без душа. Именно в то утро я вляпалась в жуткую историю. Началось все с того, что едва мы с моим другом сердце отдышали после очень неплохого секса, послышался какой-то странный звук, словно кто-то поскребся в дверь. Я вздрогнула от неожиданности, но мой любезный уложил мою вздернувшуюся, всклокоченную, как уже было сказано, голову снова на свое плечо. «Спи, умоляю», — пробормотал он расслабленно. «Я уже больше ни на что органически не способен. Хватит на сегодня. Может, утром продолжим?» «Мне что-то почуди...» — начала оправдываться я, но осеклась, потому что сердечный друг и сам вздрогнул и приподнялся. «Ага, я снова слышу скрежет, и это мне, значит, не чудится. Кажется, кто-то вставляет ключ в замочную скважину». «Ёкалэмэне!» — выдохнул он, мой дорогой. «Господи, моя жена! Но почему среди ночи? Она же говорила, что утренним поездом приедет». «Как жена?» — спрашиваю глупо. «Ты ж разведен». «Ну да, я сам так считаю и так всем говорю», — бормочет любимый. «На самом деле она уехала к родителям в Москву». «Нет, конечно, мы все время говорили о разводе, но сам процесс... Мы просто не успели, понимаешь? Это такая тягомотина. Я ненавижу выяснять отношения, ты же знаешь». «Не успели, понимаешь? Мы с ним вместе уже 3 месяца. За такой срок многое можно успеть. Как минимум сказать женщине, с которой спишь, что не разведен». Тем временем скрежет ключа в замочной скважине становится все громче. Но дверь не открывается. Эта самая невесть откуда взявшаяся жена не врывается в дом. И я знаю почему. Дверь заперта изнутри. Ключ остался в замке. Ей не открыть дверь и не ворваться в квартиру. Спасибо и на том. Иначе что бы было делать мне? В шкаф прятаться? Но шкафа здесь нет. Вернее, он есть, но находится в прихожей. Как раз и столкнешься с мадам нос к носу. Значит, или под кровать лезть, или на балконе спасаться. Очень весело. Но тут ужас ситуации начинает до меня доходить. Ничего веселого нет. Что ляпнул мой перепуганный друг? А ляпнул он следующее. Почему среди ночи? Она же говорила, что утренним поездом приедет. И получается, что? Получается, мой любовник знал, что на утро должна вернуться его жена. Но что в таком случае делаю здесь я? Ты почему мне не сказал, что она должна приехать? Задаю естественный вопрос, и мой милый отводит в сторону свои блудливые глазки. «Ну ты всегда убегаешь», — бормочет он, — «когда еще нет 6. А ярмарка, первый поезд из Москвы, как раз в 6 и приходит, пока бы она еще доехала с вокзала. Но она, наверное, на проходящем каком-то примчалась, на Красноярском или Нижнетагильском, а может, на Владивостокском. Впрочем, я еще не слишком озабочена и напугана. Что ж, раз случилась такая неприятность, объявилась практически бывшая жена, они ведь все равно собирались разойтись, а доброе намерение — уже половина дела. Значит, мой друг должен пойти, открыть дверь и объяснить даме ситуацию. Все-таки она жена практически бывшая, а я практически будущее, или даже настоящее. Хоть мы ни разу не говорили о браке, но я здесь ночую минимум 2 раза в неделю. Могла бы и чаще, но это из-за моей работы, из-за моих суточных дежурств, сутки через 2. К тому же иногда и в собственном доме надо бывать. Однако сюжет развивается иначе. Любезный друг хватает меня за руку, стягивает с кровати и начинает таскать за собой по комнате. Несколько мгновений я машинально влачусь за ним по комнате, словно консервная банка, привязанная к собачьему хвосту, и слушаю его торопливое бормотание. «Нет, нет, здесь ты не поместишься. Она тебя сразу увидит. И сюда нельзя. В шкаф? Но в шкафу ты задохнешься». И только теперь я начинаю понимать, что он ищет, куда бы мне спрятаться. Вернее, куда бы меня спрятать. От жены. От бывшей. Спрятать меня. Настоящую. Будущую. Смотрю на своего друга сердца и не узнаю его. Где привычная вальяжность? Где небрежная ухмылка? Где непоколебимая уверенность в себе и своей способности подчинить себе любые обстоятельства, справиться с любой нештатной ситуацией? Он обожает такие суровые мужские армейские выражения, хотя в жизни не служил в армии, удачно откосил от нее в свое время, как и многие иные разумные люди. А между тем ситуация не столь уж нештатная, напротив, тривиальная до невозможности и на все лады растиражированная анекдотами. А наблюдаю я что? Какую реакцию дражайшего друга? Да самую, что ни на есть, тоже тривиальную, но прямо как в тех анекдотах. Он спешит замести следы адюльтера и как можно скорее спрятать любовницу куда угодно, да вот хоть под кровать. Раньше я никогда не замечала за моим милым другом умение читать мысли. Напротив, он казался мне весьма недогадливым, однако сейчас... «Скорее!» — крикнул друг, пригибая меня к полу. «Залезай! Прячься! Это недолго. Я постараюсь быстренько спроводить ее в ванную, а тем временем выпущу тебя». «Выпустит меня из-под кровати?» От потрясения я словно бы теряю на миг сознание, поэтому не сопротивляюсь, пока мой любовник сгибает меня пополам, потом вчетверо, в смысле вынуждает встать на карачки, и запихивает таки под кровать, к скатанному в трубку для летнего хранения ковру, к завернутой в мешковину и пересыпанной отдушками от моли медвежьей шкуре, к огромному старому чемодану. Я смотрю на этот чемодан и вяло благодарю судьбу, что мой любезный не затолкал меня туда, для пущей надежности. В это время мне в лицо ударяется какой-то ком. Это моя одежда, джинсы и свитерок с завернутыми в них бельишком, босоножками и сумкой. Удар приводит меня в сознание. Я осознаю не только кошмар, но и постыдность случившегося. И как долго, интересно знать, мне предстоит валяться тут, на холодном полу, наблюдая сцену супружеского раздрая и ожидая момента, пока мой милый не спровадит бывшую подругу жизни в ванную. А если она не захочет туда идти? Если сразу решит выносить мебель и первым делом возьмется за кровать? И вообще, я могу в любую минуту чихнуть и выдать себя. Тем временем до меня начинают доходить звуки окружающего мира. Я слышу торопливое шлепанье босых ног по полу и голос моего любовника из коридора. «Иду, иду! Кто там? Это ты, дорогая? А что так рано?» Голос сонный, уютный, мягкий, словно старый, вытертый плюшевый мишка. Словно это и не он несколько мгновений назад был севшим, глухим, почти безжизненным от страха. Быстро же его хозяин реабилитировался, быстро вошел в роль внезапно разбуженного. А это словечко, дорогая, оно тоже из текста роли? Что-то словно толкает меня в сердце, и настолько сильно, что от этого толчка я выметываюсь из-под кровати, крепко-накрепко прижав к себе свое барахлишко, кидаюсь к двери на лоджию, распахиваю ее и выскакиваю вон. У меня перехватывает дыхание от сырости и ветра. Я непроизвольно оборачиваюсь, желая возвратиться в то душноватое, привычное тепло, которое так бездумно покинуло. И вижу в щель между шторами, что вернуться мне уже никак невозможно. Мой дорогой и его дорогая как раз в эту минуту входят в комнату. И развернувшаяся там мизансцена требует присутствия только двух главных героев. Явление любого статиста было бы явлением того самого пресловутого третьего лишнего. Я смотрю и не верю глазам. Они не дерутся, не ругаются, не выясняют отношения каким-то другим образом. Они пылко обнимаются и целуются. Целуются теми безумными поцелуями, которые отлично умеют изображать киноактеры, но которые почему-то столь редко удается воспроизвести в жизни. Справедливости ради следует сказать, когда туман в моих глазах несколько рассеивается, я вижу, что инициатива объятий и поцелуев всецело принадлежит невысокой, изящной, темноволосой женщине. Так вот она какая, бывшая жена моего будущего мужа. Тем временем она слегка отстраняется от своего бывшего мужа и начинает стаскивать с него футболку и шорты, в которые он успел облачиться, пока шел открывать дверь. Это она делает быстро и проворно, чувствуется немалый навык. На собственное раздевание времени не тратит, выпрыгивает из джинсов, под которыми нет трусиков и даже символических стрингов, и рушится на кровать, недвусмысленно разведя ноги. Мой любовник мгновение стоит над ней, словно любуясь, а в следующее мгновение тоже оказывается в постели, и начинается такая скачка, что даже сюда, на балкон, долетает истерический скрип кровати. Такое впечатление, что от этого курцгалопа кровать через секунду развалится и придавит своими обломками скатанный в трубку для летнего хранения ковер, завернутую в мешковину и пересыпанную отдушками от моли медвежью шкуру, огромный старый чемодан и еще кое-какой мусор, который там мог оказаться. Например, меня. Да что ж, забыл, что ли, бывший муж, что там, под одышливо скрипящей койкой, и вдруг меня осеняет. Здесь нет ни бывшего мужа, ни бывшей жены. Здесь только бывшая любовница. И это я. Неторопливо одеваюсь, даже не стараясь не производить шума, потому что совершенно уверена, те двое в койке не видят и не слышат сейчас ничего. И даже лежи я все еще под кроватью и начни чихать громче стада простуженных слонов, это не отвлекло бы их от занятия, которому, как уверял мой бывший любовник, он сегодня органически не способен. Обуваюсь, вешаю на плечо сумку, сажусь на перила лоджии, слава богу, что она не остеклена и не зарешочена, перекидываю наружу ноги, еще какое-то мгновение сижу, вцепившись в перила, и смотрю на тяжелые тучи, прижимающие к земле сырую тьму. А потом подаюсь всем телом вперед в эту тьму и разжимаю руки.